Герберт Уэллс. В бездне. Лейтенант стоял перед стальным шаром и жевал сосновую щепочку. «Что вы думаете об этом, Стивенс?» — спросил он. «Это, пожалуй, идея», — протянул Стивенс далеко не уверенным тоном. «По-моему, шар должен расплющиться в лепешку», — сказал лейтенант. «Он, кажется, рассчитал все довольно точно», — произнес Стивенс все еще бесстрастно. «Но подумайте об атмосферном давлении», — продолжал лейтенант. «На поверхности воды оно не слишком велико, 14 футов на квадратный дюйм. На глубине 30 футов вдвое больше. На глубине 60 втрое. На глубине 90 вчетверо. На глубине 900 в 40 раз. На глубине 5300, то есть мили, это будет 240 раз по 14 футов. Значит, сейчас посчитаем... 30 английских центнеров или 1,5 тонны. Стивенс, 1,5 тонны на квадратный дюйм. А глубина океана здесь, где он хочет спускаться, 5 миль. 5 миль — это значит 7,5 тонн. «Звучит страшно», — произнес Стивенс. «Но это на диво толстая сталь». Лейтенант не ответил и снова взялся за свою щепочку. Предметом их беседы был огромный стальной шар, около 9 футов в диаметре, похожий на ядро какой-нибудь титанической пушки. Он был заботливо установлен в огромном гнезде, сделанном в корпусе корабля, а гигантские перекладины, по которым его должны были спустить за борт, возбуждали любопытство всех заправских моряков, каким довелось увидеть его между лондонским портом и тропиком Козерога. В двух местах в стальной стенке шара один под другим были прорезаны круглые люки со стеклами чудовищной толщины, и одно из них, вставленное в прочную металлическую раму, было завинчено не до конца. В то утро оба моряка впервые заглянули в шар. Он был весь выстлан внутри наполненными воздухом подушками, между которыми находились кнопки для управления несложным механизмом. Мягкой обивкой было покрыто все. Даже аппарат Майерса, который должен был поглощать углекислоту и снабжать кислородом человека, когда он влезет через люк внутрь шара, и люк будет завинчен. Внутренняя поверхность шара была обита столь тщательно, что им можно было бы выстрелить из пушки без малейшего риска для находящегося внутри человека. Эти предосторожности были необходимы, так как вскоре в него должен был влезть человек, и тогда люки накрепко завинтят, шар спустят за борт, и он начнет погружаться все глубже и глубже, на глубину 5 миль, как и сказал лейтенант. Эта мысль не давала ему покоя. За столом он только об этом и говорил, и успел всем надоесть. Пользуясь тем, что Стивенс новый человек на корабле, он снова и снова возвращался к этой теме. «Мне кажется, — заявил лейтенант, — что это стекло попросту прогнется внутрь, выпятится и лопнет под таким давлением. Добре добивался того, что под большим давлением горные породы становились текучими, как вода. И попомните мои слова. Если стекло лопнет, — спросил Стивенс, — что тогда? Вода ворвется в шар, как струя расплавленного железа. Приходилось ли вам когда-нибудь испытывать на себе давление водяной струи, которую подвергли большому давлению? Она бьет, как пуля. Она расплющит его. Она хлынет ему в горло и в легкие, ударит ему в уши. «Какое у вас богатое воображение!» — перебил его Стивенс, ярко представивший себе всю картину. «Это просто описание того, что неизбежно должно произойти», — возразил лейтенант. «Ну, а шар?» «Шар выпустит несколько пузырьков и преспокойно уляжется навеки вечные на илистом дне». И в нем будет бедный Эльстед, размазанный по своим лопнувшим подушкам, как масло по хлебу. Он повторил эту фразу, словно она очень понравилась ему. «Как масло по хлебу». «Любуетесь игрушкой?» — раздался чей-то голос. Позади них стоял Эльстед, одетый с иголочки, в белом костюме, с папиросой в зубах. Глаза его улыбались из-под широкополой шляпы. «Что это вы там говорили насчет хлеба с маслом, Уэйбридж? Ворчите, как всегда, на слишком низкие оклады морских офицеров? Ну, теперь еще несколько часов, и я отправлюсь в путь. Сегодня нужно установить тали. Это чистое небо и легкая зыбь — как раз то, что нужно, чтобы сбросить за борт десяток тонн свинца и железа, не правда ли?» «Для вас это не так уж важно», — заметил Уэйбридж. «Конечно. На глубине 70-80 футов, а я там буду секунд через 10, вода совершенно неподвижна. Хотя бы наверху ветер охрипотвой, и волны вздымались к облакам. Нет, там, внизу...» Он двинулся к борту, и оба его собеседника последовали за ним. Все трое облокотились о поручни и стали пристально глядеть в желто-зеленую воду. «Покой», — докончил свою мысль Эльстед. Через некоторое время Уэйбридж спросил. «Вы абсолютно уверены, что часовой механизм будет исправно работать?» «Я его испытывал 30 раз», — ответил Эльстед. «Он обязан исправно работать». «Ну а если не будет?» «Почему же не будет?» «А я, — сказал Уэйбридж, — не согласился бы спуститься в этой проклятой махине, дайте мне хоть 20 000 фунтов». «Вы, я вижу, шутник», — проговорил Эльстед и невозмутимо плюнул за борт. «Мне еще не совсем ясно, как вы будете управлять этой штукой», — сказал Стивенс. «Первым делом я влезу в шары, и люк завинтят», — ответил Эльстед. «И когда я трижды включу и выключу свет, чтобы показать, что все в порядке, меня поднимут над кормой вот этим краном. Под шаром, как видите, находятся большие свинцовые грузила и на верхнем вал. На нем намотано 600 футов прочного каната. Это все, чем грузила соединяются с шаром, если не считать талий, которые будут перерезаны, когда шар спустят. Мы предпочли канат проволочному кабелю, так как его легче обрезать, и он лучше всплывает. А это весьма важно, как вы увидите. В каждом из этих свинцовых грузил есть отверстие, и сквозь него пропущена железная штанга, выступающая с обеих сторон на 6 футов. Если по этой штанге ударить снизу, она толкнет рычаг и приведет в движение часовой механизм рядом с валом, на который намотан канат. Очень хорошо. Вся эта штука медленно спущена на воду, и тали перерезаны. Шар плывет, потому что он наполнен воздухом и, следовательно, легче воды. Но свинцовые грузила падают прямо вниз, и канат разматывается. Когда он весь размотается, шар тоже начнет погружаться, притягиваемый канатом. «Но зачем нужен канат?» — спросил Стивенс. «Почему не прикрепить грузило прямо к шару?» «Чтобы он не разбился там, внизу. Ведь он будет опускаться все быстрее и, наконец, достигнет ужасающей скорости. Не будь каната, он разлетелся бы вдребезги, ударившись о дно. Но грузила упадут на дно первыми, и тотчас же скажется плавучесть шара. Он будет погружаться все медленнее, затем остановится, а затем снова начнет всплывать. Тогда-то и заработает часовой механизм. Как только грузила стукнутся о дно океана, штанга получит толчок снизу и пустит в ход часовой механизм, и канат начнет снова наматываться на вал. Меня притянет к морскому дну. Там я пробуду с полчаса, электрический свет будет включен, и я смогу производить наблюдение. Потом часовой механизм освободит нож с пружиной, канат будет перерезан, и я стремительно всплыву вверх, как пузырек газа в содовой воде. Сам канат поможет мне всплыть». «А что, если вы ударитесь при этом о какой-нибудь корабль?» — спросил Уэйбридж. «Я буду подниматься с такой скоростью, что пронесусь сквозь него, как пушечное ядро», — ответил Эльстед. «Об этом не беспокойтесь. А, предположим, какое-нибудь проворное ракообразное животное заберется в ваш часовой механизм. Это будет для меня настоятельным приглашением остаться там подольше», — сказал Эльстед, повернувшись спиной к воде и глядя на шар. Эльстеда спустили за борт около 11 часов. День был безмятежно тихий и ясный, горизонт тонул в дымке. Электрический свет в верхнем люке весело мигнул 3 раза. Тогда шар начали медленно спускать на воду, и один из матросов, вися на кормовых цепях, приготовился перерезать канат, связывавший свинцовые грузила с шаром. Шар, казавшийся на палубе таким большим, под кормой выглядел совсем крохотным. Он слегка покачивался, и 2 его темных люка, приходившихся сверху, были совсем как глаза в изумлении, обращенные на людей, столпившихся у поручней. «Интересно знать, нравится ли Эльстеду качка?» — сказал кто-то. «Готово?» — спросил нараспев капитан. «Готово, сэр. Так пускай». Тали мгновенно были перерезаны, и большая волна перекатилась через шар, сразу ставший до смешного беспомощным. Кто-то махнул платком, кто-то неуверенно прокричал «Браво!», какой-то мичман медленно считал 8, 9, 10. Шар качнулся еще раз. Потом он дернулся, подняв фонтан брызг, и выровнялся. Секунду он казался неподвижным, потом быстро уменьшился. Затем вода сомкнулась над ним, и он стал смутно виден сквозь нее, увеличенный преломлением лучей. Прежде чем успели сосчитать до трех, он исчез из виду. Где-то далеко внизу, в воде, мелькнул белый огонек, превратился в искру и погас. И осталась только чернеющая водная глубь, откуда всплывала акула. Внезапно винт крейсера заработал. Волны заволновались, акула исчезла в зыби, и поток пены хлынул по хрустальной глади, поглотивший Эльстеда. «В чем дело?» — спросил один матрос другого. «Отходим на несколько миль, чтобы он не стукнул нас, когда выскочит», — ответил второй матрос. Корабль медленно отошел на некоторое расстояние и снова остановился. Почти все свободные от работ продолжали наблюдать за мерно колыхающимися волнами, в которые погрузился шар. В течение ближайшего получаса только и было разговоров, что об Эльстеде. Декабрьское солнце стояло уже высоко и было очень жарко. «Ему будет холодно там, внизу», — сказал Уэйбридж. «Говорят, на известной глубине температура глубины морской воды всегда близка к точке замерзания». «Где он вынырнет?» — спросил Стивенс. «Я что-то потерял направление». «Вон, в той точке», — ответил капитан, гордившийся своим всеведением. Он уверенно указал пальцем на юго-восток. «И, по-моему, ему пора бы уже возвращаться», — добавил он. «Он пробыл под водой 35 минут». «Сколько времени нужно, чтобы достигнуть дна океана?» — спросил Стивенс. «При глубине 5 миль, учитывая ускорение, равное 2 футам в секунду, это займет приблизительно 3/4 минуты. Тогда он запаздывает», — заметил Уэйбридж. «Похоже на то», — ответил капитан. «Я думаю, что несколько минут должно занять наматывание каната». «Да, я упустил это из виду», — сказал Уэйбридж с видимым облегчением. И началось томительное ожидание. Медленно проползла минута, но шар не показывался. Прошла другая, но ничто не нарушало маслянистой поверхности воды. Матросы наперебой объясняли друг другу, что канат будет наматываться довольно долго. Снасти были усеяны людьми. «Поднимайся, Уэльстед!» — нетерпеливо крикнул старый матрос с волосатой грудью. Остальные подхватили его крик, словно перед поднятием занавеса в театре. Капитан метнул на них гневный взгляд. «Правда, если ускорение меньше 2 футов, — сказал он, — то шар может и задержаться. У нас нет абсолютной уверенности, что цифры правильные. Я не так уж рабски верю в вычисления». Стивенс кивнул. Минуту-другую на мостике молчали. Потом Стивенс щелкнул крышкой часов. 21 минуту спустя, когда солнце достигло зенита, они все еще ждали, что шар выплывет, и никто не решался даже шепнуть, что надежды больше нет. Уэйбридж первый высказал эту мысль. Он заговорил, когда отбивали 8 склянок. «Я с самого начала сомневался в прочности стекла», — неожиданно сказал он Стивенсу. «Господи!» — вырвалось у Стивенса. «Неужели вы думаете...» «Хм...» — многозначительно промычал Уэйбридж. «Я и сам не очень верю в вычисления», — с сомнением произнес капитан. «Так что не совсем еще потерял надежду». И в полночь пароход все кружил вокруг того места, где погрузился шар. А белый луч прожектора шарил по волнам, то замирая на месте, то снова жадно протягиваясь вперед над водной пустыней, смутно мерцающей под звездами. «Если люк не лопнул и не раздавил его, — сказал Уэйбридж, — так это еще хуже. Тогда, значит, испортился часовой механизм, он сейчас жив где-то там, внизу, в 5 милях от нас, в темноте и холоде, запертый в этом своем пузыре. Там, куда еще не проникал луч света, куда еще не заглядывал человек с того дня, как были сотворены воды. У него нет пищи, Он мучается от голода и жажды и с ужасом думает о том, умрет ли он от голода или задохнется. Что же с ним будет? Аппарат Майерса, вероятно, скоро перестанет действовать. Сколько времени он может работать? «Боже ты мой!» — воскликнул он. «Какие же мы крохотные существа! Какие дерзкие бесенята! Там внизу целые мили воды! Ничего, кроме воды! И вокруг нас безбрежный простор, а над нами небо, бездны!» Он протянул вперед руки, и в тот же миг белый лучик беззвучно скользнул по небу. Замедлил ход, остановился, стал неподвижной точкой, словно в небе появилась новая звезда. Потом он соскользнул вниз и затерялся среди колеблющихся отражений звезд в белой дымке морского свечения. При виде этого Уэйбридж так и замер с протянутой рукой и открытым ртом. Он закрыл рот, опять открыл его и от нетерпения замахал руками. Потом он повернулся и крикнул первому вахтенному: «Эльстед показался!» и бросился к прожектору. «Я видел шар!» — кричал он. «Там, по правому борту! Свет у него включен, он только что выскочил из воды! Наведите туда прожектор! Мы должны увидеть его, когда он будет качаться на волнах!» Но им удалось найти исследователя только на рассвете. Они чуть не наткнулись на шар. Кран повернули, и сидевшие в шлюпке матросы прикрепили шар к цепи. Когда он был поднят на палубу, люк отвинтили, и несколько человек заглянули внутрь шара, где царила темнота. Электрическая лампа предназначалась для освещения воды вокруг шара и была полностью изолирована от главной камеры. Внутри шара было очень жарко, и резина по краям люка размягчилась. На нетерпеливые вопросы не последовало ответа. В камере все было тихо. Эльстед лежал неподвижно, скорчившись на дне. Судовой врач вполз внутрь и, подняв Эльстеда, передал его матросам. В первый момент нельзя было сказать, жив он или умер. Лицо его в желтом свете корабельных ламп блестело от пота. Его снесли в каюту. Скоро выяснилось, что он жив, но находится в состоянии полного нервного истощения и к тому же весь в синяках от тяжелых ушибов. Ему пришлось пролежать неподвижно несколько дней. Прошла неделя, прежде чем он смог рассказать о своих приключениях. Едва он обрел дар речи, как заявил, что намерен опять спуститься на дно. «Необходимо изменить конструкцию шара», — сказал он, «чтобы можно было в случае надобности оборвать канат, вот и все. Он испытал поразительнейшее приключение. «Вы думали, что я не найду там ничего, кроме ила?» — сказал он. «Вы смеялись над моими исследованиями, а я открыл новый мир». Он рассказывал бессвязно, то и дело забегая вперед, так что невозможно передать этот рассказ его собственными словами. Но мы попытаемся изложить здесь все им пережитое. Сначала было очень скверно. Пока разматывался канат, шар все время бросало из стороны в сторону. Эльстед чувствовал себя как лягушка, посаженная в футбольный мяч. Он не видел ничего, кроме крана и неба над головой, да по временам людей, стоящих у борта. Невозможно было угадать, куда кувырнется шар. Ноги у Эльстеда вдруг поднимались кверху, и он пробовал шагнуть, но тут же летел вниз головой, а потом катался, ударяясь о стенки. Аппарат какой-нибудь другой формы был бы удобнее шара, но не выдержал бы огромного давления в морских глубинах. Внезапно качка прекратилась. Шар выровнялся, и, поднявшись, Эльстед увидел вокруг зеленовато-голубую воду, слабый свет, струящийся сверху, и стайку каких-то крохотных плавающих существ, стремящихся, как ему показалось, к свету. Пока он смотрел, становилось все темнее и темнее, и вода вверху стала темной, как полуночное небо, только зеленее, а внизу совсем черной. А маленькие прозрачные существа начали слабо светиться и мелькали мимо окна зеленоватыми змейками. А ощущение падения... Ему вспомнился первый момент спуска в лифте, только ощущение было более длительным. Попробуйте представить себе, что это такое. Тогда и только тогда Эльстед раскаялся в своей затее. Он увидел в совершенно новом свете грозившую ему опасность. Он подумал о больших каракатицах, обитающих, как известно, в средних слоях воды. Об этих тварях, которых иногда находят полупереваренными в желудке кита, а порой они плавают по воде, дохлые, объеденные рыбами. Что, если такое чудище схватится за канат и не отпустит? А действительно ли хорошо проверен часовой механизм? Но хотел ли он сейчас падать дальше или возвращаться наверх, не имело ровно никакого значения. За 50 секунд снаружи стало темно, как ночью. Только лучевая лампа то и дело ловил какую-нибудь рыбу или тонущий предмет, но не успевал разглядеть, что именно. Один раз ему показалось, что он видит акулу. А потом шар начал нагреваться от трения о воду. Эта опасность была в свое время упущена из виду. Сначала Эльстед заметил, что вспотел, а потом услышал под ногами шипение, становившееся все громче, и увидел за окном множество мелких, очень мелких пузырьков, веером взлетавших кверху. Пар! Он пощупал окно, оно было горячее. Он включил слабую лампочку, освещавшую внутренность шара, взглянул на обитые войлоком часы рядом с кнопками и увидел, что опускается уже 2 минуты. Ему пришло в голову, что стекло в люке может лопнуть от разности температур. Он знал, что температура воды на дне близка к нулю. Потом пол шара словно прижало к его ногам. Рой пузырьков снаружи стал редеть, а шипение уменьшилось. Шар слегка закачался. Стекло не лопнуло, не прогнулось, и он понял, что опасности, связанные с погружением, во всяком случае, позади. Еще через минуту он будет на дне. Он подумал о Стивенсе и Уэйбридже, и обо всех оставшихся на корабле, отделенных от него 5-мильной толщиной воды, более удаленных от него, чем самые высокие облака от Земли. Он представил себе, как они медленно крейсируют там, наверху, и смотрят вниз, и гадают, что с ним. Он взглянул в окно. Пузырьков больше не было, и шипение прекратилось. Снаружи была плотная чернота, как черный бархат. И только там, где воду пронизывал луч света лампы, можно было различить, что она желто-зеленого цвета. Потом мимо окна гуськом проплыли 3 каких-то создания. Он мог различить лишь огненные контуры. Были ли они маленькие или только казались такими на расстоянии, он не мог сказать. Они были очерчены голубоватым светом, почти таким же ярким, как огни рыбачьей лодки, и казалось, что этот свет дымится. И световые пятнышки тянулись вдоль всего тела этих тварей, словно иллюминаторы корабля. Их фосфоресценция, казалось, ослабевала по мере приближения к освещенному окну шара, и скоро Эльстед разглядел, что это рыбки какой-то странной породы, с огромной головой, большими глазами и постепенно суживающимся телом. Глаза их были обращены к нему, и он решил, что они сопровождали его при спуске. Видимо, их привлекал свет. Их становилось все больше. Спускаясь, он заметил, что вода светлеет, и что в луче света кружатся мелкие пятнышки, как мошки на солнце. Это были, вероятно, частицы ила и тины, поднявшиеся со дна при падении свинцовых грузил. Достигнув дна, он оказался в густом белом тумане, в который луч его лампы проникал всего на 5-6 ярдов. И прошло несколько минут, прежде чем эта муть немного осела. Тогда, при свете своей лампы и в невероятном мерцании далекой стаи рыб, он разглядел под плотным покровом черной воды волнистые линии серовато-белого илистого дна и спутанные кусты морских лилий, жадно шевеливших своими щупальцами. Дальше виднелись изящные, прозрачные контуры гигантских трубок. По дну было разбросано множество колючих, приплюснутых пучков, ярко-лиловых и черных, возможно, какая-то разновидность морского ежа. А через полосу света, медленно, оставляя за собой глубокие борозды, проползали маленькие существа. Одни большеглазые, другие слепые, чем-то напоминавшие омаров и мокриц. Вдруг рой мелких рыбок свернул со своего пути и налетел на него, как стая воробьев. Они промелькнули, подобные мерцающим снежинкам. И тогда он увидел, что к шару приближается какое-то более крупное существо. Сначала он лишь смутно различал медленно двигающуюся фигуру, отдаленно напоминавшую человека. Потом оно вошло в полосу света и остановилось, зажмурив глаза. Эльстед смотрел на него в полном изумлении. Это было странное позвоночное животное. Его темно-лиловая голова смутно напоминала голову хамелеона. Но у него был такой высокий лоб и такой огромный череп, каких не бывает у присмыкающихся. Вертикальная постановка головы придавала ему поразительное сходство с человеком. 2 больших выпуклых глаза выдавались из орбит, как у хамелеона, а под узкими ноздрями был огромный, с жесткими губами лягушачий рот. На месте ушей были широкие жаберные отверстия, из которых тянулись ветвистые кустики кораллово-красных нитей, похожие на древовидные жабры молодых скатов и акул. Но самым удивительным было не это. почти человеческое лицо. Неведомое существо было двуногим. Его почти шаровидное тело опиралось на треножник, состоявший из двух лягушачьих лап и длинного толстого хвоста, а передние конечности, такая же карикатура на человеческие руки, как лапки лягушки, держали длинное костяное древко с медным наконечником. Существо было двухцветным. Голова, руки и ноги лиловые, а кожа, висевшая свободно, как одежда, жемчужно-серая. И оно стояло неподвижно, ослепленное светом. Наконец, этот неведомый обитатель глубин заморгал, открыл глаза и, затенив их свободной рукой, открыл рот и испустил громкий, почти членораздельный крик, проникший даже сквозь стальные стенки и мягкую обшивку шара. Как можно кричать, не имея легких, Эльстед не пытался объяснить. Затем это существо двинулось прочь из полосы света в таинственный мрак, и Эльстед скорее почувствовал, чем увидел, что оно направляется к нему. Решив, что его привлекает свет, Эльстед выключил ток. В следующий момент что-то мягкое ткнулось о сталь, и шар покачнулся. Потом крик повторился, и ему, казалось, ответило отдаленное эхо. Последовал еще один толчок, и шар закачался, ударяясь о вал, на который был намотан канат. Стоя в темноте, Эльстед вглядывался в вечную ночь бездны и через некоторое время увидел вдали другие, слабо фосфорицирующие человекоподобные фигуры, спешившие к нему. Едва осознавая, что делает, он стал шарить рукой по стене своей качающейся темницы, ища выключатель наружной лампы, и нечаянно включил свою собственную лампочку в ее мягкой нише. Шар дернулся, Эльстед упал. Он слышал крики, словно выражавшие удивление, и, поднявшись на ноги, увидел две пары глаз на стебельках, глядевших в нижнее окно и отражавших свет. В следующий момент невидимые руки яростно заколотили по стальной оболочке шара, и он услышал страшный в его положении звук. Сильные удары по металлической оболочке часового механизма. Тут он не на шутку струхнул. Ведь если этим странным тварям удастся повредить механизм, ему уже не выбраться отсюда. Едва подумав это, он почувствовал, что шар дернуло, и пол с силой прижался к его ногам. Он выключил лампочку, освещающую внутренность шара, и зажег яркий луч большой верхней лампы. Морское дно и человекоподобные создания исчезли. Несколько рыб, гнавшихся друг за другом, мелькнули за окном. Эльстед сразу подумал, что эти странные обитатели морских глубин оборвали канат, и что он ускользает от них. Он поднимался все быстрее и быстрее. А потом шар вдруг разом остановился, и Эльстед ударился головой о мягкий потолок своей темницы. С полминуты он ничего не мог сообразить от удивления. Потом он почувствовал слабое вращение и покачивание, и ему показалось, что шар тащит куда-то в сторону. Скорчившись у окна, он сумел повернуть шар люками вниз, но увидел только слабый луч лампы, устремленный в пустоту и мрак. Ему пришло в голову, что он увидит больше, если выключит лампу и даст глазам привыкнуть к темноте. Он оказался прав. Через несколько минут бархатный мрак превратился в прозрачную мглу, и тогда далекие, туманные, как зодиакальный свет летним вечером в Англии, ему стали видны движущиеся внизу фигуры. Он догадался, что неведомые создания отрезали канат и теперь движутся по морскому дну и тащат его за собой. А потом он начал различать вдалеке, над волнистой подводной равниной, бледное зарево, простиравшееся вправо и влево, насколько позволяло ему видеть маленькое окно. В ту сторону и тащили шар, как рабочие тащат аэростат с поля в город. Он двигался очень медленно. И очень медленно бледное сияние принимало более четкие очертания. Было около 5 часов, когда Эльстед очутился над световой зоной и смог различить что-то вроде улиц, домов, сгруппированных вокруг большого здания без крыши, напоминавшего развалины какого-то старинного аббатства. Под ним словно была развернута карта. Все дома представляли собой стены без крыш, и так как их материалом, как он увидел позже, были фосфорисцирующие кости, то казалось, что они созданы из затонувших лунных лучей. В промежутках между этими странными зданиями простирали свои щупальца колышущиеся древовидные криноиды, а высокие стройные губки поднимались, как блестящие стеклянные минареты и лилии из светящейся мглы города. На открытых площадях он заметил неясное движение, словно там толпился народ, но он был слишком далеко, чтобы разглядеть в этих толпах отдельных людей. Потом его стали медленно притягивать вниз, и постепенно он смог разглядеть город более подробно. Он увидел, что ряды призрачных зданий окаймлены какими-то круглыми предметами, а потом различил на больших открытых площадях несколько возвышений, похожих на затянутые илом корпуса кораблей. Медленно и неуклонно его тащили вниз, и предметы под ним становились ярче, яснее, отчетливее. Он заметил, что его тянут к большому зданию в середине города, и время от времени пристально всматривался в группу человекоподобных созданий, вцепившихся в канат. Он с удивлением увидел, что снасти одного из кораблей, составляющих такую замечательную черту этого города, усеяны жестикулирующими, глядящими на него существами. А потом стены большого здания бесшумно выросли вокруг него и скрыли город. И что это были за стены? Из пропитанных водою балок, спутанного кабеля, из кусков железа и меди, из человеческих костей и черепов. Черепа были расположены по всему зданию. Зигзагами, спиралями и причудливыми узорами множество мелких серебристых рыбок, играя, прятались в них и выплывали из глазных впадин. Внезапно до слуха Эльстеда долетели слабые крики и звуки, напоминавшие громкий зов охотничьего рога. И все это сменилось каким-то диковинным пением. Погружаясь, шар проплывал мимо огромных стрельчатых окон, через которые Эльстед смутно видел группы этих невиданных, похожих на призраки существ, смотревших на него, и, наконец, опустился на некое подобие алтаря, стоявшее посреди здания. Теперь Эльстед снова мог ясно рассмотреть этих странных обитателей бездны. К своему изумлению, он увидел, что они простираются ниц перед его шаром, все, кроме одного, одетого в своеобразное облачение из крупной чешуи с блестящей диадемой на голове. Тот стоял неподвижно и то открывал, то закрывал свой лягушачий рот, словно управляя хором. Эльстеду пришла фантазия снова включить свою лампочку, так что он стал видим для всех этих жителей бездны, а сами они исчезли во мраке. Мгновенно пение сменилось криками. Эльстед, стремясь снова увидеть диковинные создания, выключил свет и исчез у них из глаз. Но сначала он был слишком ослеплен, чтобы разобрать, что они делают. А когда, наконец, он снова увидел их, они опять стояли на коленях. И так они поклонялись ему без перерыва в течение 3 часов. Эльстед очень подробно рассказывал об этом удивительном городе и его обитателях, об этом городе вечной ночи, где никогда не видели солнца, луны или звезд, зеленой растительности и живых, дышащих воздухом, существ, где не знают ни огня, ни света, кроме фосфорического свечения живых тварей. Как ни поразителен его рассказ, еще поразительнее то, что такие крупные ученые, как Адамс и Дженкинс, не нашли в нем ничего невероятного. Они вполне допускают гипотезу, что на дне глубочайших морей живут разумные, снабженные жабрами позвоночные, о которых мы ничего не знаем. Существа, привыкшие к низкой температуре и огромному давлению, и такие плотные, что они не могут всплыть ни живыми, ни мертвыми. Такие же потомки великой тереоморфы века нового красного песчаника, как и мы сами. Мы, однако, должны быть известны им как странные существа-метеоры, которые время от времени падают мертвыми из таинственного мрака их водяных небес. И не только мы, но и наши суда, наши металлы, наши вещи сыплются на них из мрака. Иногда тонущие предметы калечат и убивают их, словно по приговору неких незримых высших сил. А иногда падают предметы крайне редкие или полезные, или своей формой вдохновляющие их на собственное творчество. Быть может, их поведение при виде живого человека станет нам более понятным, если представить себе, как восприняли бы дикари появление среди них сверкающего, слетевшего с неба существа. Понемногу Эльстед, вероятно, рассказал офицерам Птармигана все подробности своего странного 12-часового пребывания в бездне. Достоверно также, что он хотел записать это, но так и не записал. И нам, к сожалению, пришлось собирать разноречивые обрывки его истории, слушая рассказы капитана Симмонса, Уэйбриджа, Стивенса, Линдли и других. Мы видим все это смутно, как бы урывками. Огромное призрачное здание. Преклоненных поющих людей с темными головами хамелеонов в слабо светящихся одеждах. И Эльстеда снова включившего свет, тщетно старающегося внушить им, что нужно оборвать канат, на котором держится шар. Время шло, и Эльстед, взглянув на часы, с ужасом увидел, что кислорода ему хватит только на 4 часа, но пение в его честь продолжалось неумолимо, как песня, славящая приближение его смерти. Каким образом он освободился, Эльстед и сам не знал, но, судя по обрывку, висевшему на шаре, канат перетерся о край алтаря. Шар внезапно качнулся, и Эльстед взвился кверху, прочь из мира этих существ, как какой-нибудь небожитель, облаченный в эфирное одеяние, воспарил бы сквозь нашу земную атмосферу обратно в свой родной эфир. Он, должно быть, исчез у них из виду, как пузырь водорода, поднявшийся в воздух. Вероятно, это вознесение сильно удивило их. Шар ринулся кверху с еще большей скоростью, чем когда стремился вниз, увлекаемый свинцовыми грузилами. Он очень разогрелся. Он взлетел люками кверху, и Эльстед помнил поток пузырьков, пенившихся у окна. Потом у него в мозгу словно завертелось огромное колесо. Мягкие стенки стали вращаться вокруг него, и он потерял сознание. Дальше он помнил только то, как очнулся у себя в каюте и услышал голос доктора. Такова суть необычной истории, урывками рассказанной Эльстедом офицером на борту Птормигана. Он обещал записать все это позже. Теперь же он только и думал, что об усовершенствовании своего аппарата, что и было сделано в Рио. Остается лишь сказать, что 2 февраля 1896 года он вторично совершил спуск в бездну. Что произошло с ним, мы наверняка никогда не узнаем. Он не вернулся. Птормиган в течение 2 недель курсировал вокруг места, где он погрузился, тщетно разыскивая его. Потом корабль вернулся в Рио, и друзей Уэльстеда известили телеграммы о его гибели. Таково положение дел на настоящее время. Но я не сомневаюсь, что будут предприняты новые попытки проверить этот диковинный рассказ о неведомых доселе городах в глубинах океана. Герберт Уэллс. В бездне. Читала Елена Федорив.